Еще была тема с разыскиваемой Рэйчел Линд, рассекавшей тут, даже не пытаясь замаскироваться. Этот перс, Зифрон, самый отъявленный мордоворот, какого Бен не доводилось видеть, выглядевший точно может просто ухватить тебя за шею и давить, пока голова с влажным хлюпаньем не отвалится, ее просто поприветствовал, кивнув точно знакомый, и пошел по своим делам. Этот тип определенно сёк фишку и никак не мог не знать, кто это был. Насколько перевозчик мог вспомнить, ее сила как-то была связана с контролем собак, или заставляла их мутировать, или что-то в этом роде. Она была посреди целой своры животных. Некоторые были здоровенными и выглядели опасно. Можно было предположить, что она была частью местной охраны. Он видел еще людей с собаками, расхаживающих вокруг, на его взгляд тоже походивших на охрану, и они определенно очень внимательно отслеживали все происходящее. Все время, пока они были там, у него чесался загривок. Девчонка-ящер, или кто она там была, часть рептилистой семьи, по слухам жившей в заливе, тоже недавно проходила мимо, останавливаясь то здесь, то там поболтать еще с несколькими лицами, и никто, кажется, вообще не удивился. Она явно также была им хорошо знакома. Создание выглядело, даже при ее очень даже нечеловеческом теле, бодро и расслабленно, но Бенни не мог не заметить зубы, когти с броней и то, как она двигалась, что, судя по людям, встречавшимся ему в прошлом, говорила про чертову уйму боевых тренировок. Создавалось впечатление, что злить ее было бы скверной мыслью. С такими-то мускулами босс Эберт был не из тех, кто ложится, вскинув лапки, перед лицом проблем. Он-то мог это увидеть в глазах этого мужика. Бенни за эти годы познакомился с массой крепких и опасных мужчин. Некоторые из них смотрели на тебя, точно пытались определиться, где закопать тело. Некоторые, словно прикидывали, не стоит ли тебе просто исчезнуть по дороге домой. Отдельные личности, как на мусор. Эберт смотрел задумчиво, как если бы пытался решить, можно ли верить, что Бенни и Руди будут держать рот на замке. По-умному, вот как, не как тот, кто примет поспешное решение. Нет, если он придет за тобой, то сперва очень тщательно подумает и определится с планом, и никогда, без причины. По опыту Бенни, таких боссов было немного, но те, что были, оказывались многократно опаснее прочих и относились к долгожителям, как старый Антонио. По общему мнению, с ним приятно было вести дела, уважительный вежливый человек, и очень спокойный, до того самого момента, пока не надавишь на него сверх меры, и отыграть назад уже не выйдет. Люди просто перестанут о тебе вспоминать. Такое случалось нечасто, уже годами не происходило. Народ уважал Антонио, а ему в наши дни редко требовались показательные примеры. Хватало слухов, а этот мужик, Эберт, заставлял думать, что между ними немало общего. Наверняка он из тех, кто вполне осознанно даст вам оплатить веревку, чтобы было на чем повеситься. Только вежливо предупредит, что вряд ли это кончится хорошо. Ну, а если решишь не прислушиваться, твои проблемы. Бенни слегка передернула. Нет, мужик был осторожным, продуманным, умным и ну до того опасным. Не из тех, с кем хотелось оказаться по разные стороны. Зифрона явно послали за ними присматривать, а также убедиться, что они не увидят ничего, чего не следовало бы. Парень следил за ними все время, осторожно, но внимательно. Еще один с мозгами. Босс Эберт явно предпочитал умных подчиненных, способных действовать, не требуя прямых указаний. Опять-таки, пример тщательного планирования. Это реально впечатляло, в своем жутковатом роде. Покосившись на Руди, доставщик увидел по печальному выражению на его лице, что приятеля посетили очень похожие мысли. Парня он знал как брата, они работали вместе годами. Руди был сообразительным и осторожным, потому-то и пережил 3 отдельных угона, переиграв 2 из них в довольно грубом стиле. Нет, это случилось бы, когда они меньше всего этого ждали бы. С другой стороны, насколько он знал, они не сделали ничего, чтобы расстроить босса, да и не видели ничего, кроме отблеска замасленного металла, чего, конечно, было недостаточно, чтобы оправдать что-то необратимое. Бенни сглотнул слегка пересохшим горлом. «Возьму еще кофе», — сообщил он, вставая, чуть погодя. Зифрон и Руди дружно посмотрели на него и вернулись к своим порциям. Перевозчик подошел к линии в зоне обслуживания, дождавшись своей очереди к супермощной кофемашине. Спустя несколько секунд разговор за его спиной заставил бросить назад короткий взгляд на крупного, хотя и молодого человека лет примерно 18, стоявшего через пару людей рядом с парнем пониже и тощие, приблизительно на год младше. Тот, что побольше, был черным, хотя и не настолько темным, как Зифрон, а тот, что пониже, белым, с кудрявыми черными волосами. «Да я тебе говорю, мужик, мелкий говнюк получил, что заслужил», — негромко говорил малек, что пониже, помогая себе жестами. Бум! Прямо ему в затылок. В прицел было видно, как его мозги разлетелись повсюду. Славно вышло, ухлопал почти 20 минут, чтобы организовать убийство. «Алик, ты порой прямо как ребенок», — в голосе высокого пацана звучали веселые интонации и нотки усталости. Вид у него, покрытого опилками, был как после тяжелого трудового дня, заметил Бенни, рискнув бросить еще один взгляд назад расширившимися глазами. Столько восторга из-за одного выстрела. «Эй, Брейн, у меня ушли годы на тренировку. Последнего парня я выслеживал почти час, и он меня почти достал первым. Но я это сделал, они никогда не забудут, что я сделал наспех». И к тому же патронов оставалось всего 3. С удовлетворенным видом пожал плечами тот парень, Алик. «Некоторых людей просто необходимо подстрелить. Порой несколько раз. Он так и так играл у меня на нервах, никак не затыкался». «Именно это говорят о тебе», — отозвался Брейн. Всего-то разок. То, как мрачно фыркнул Алик, заставило Бенни передернуться. Чистейший восторг в его голосе, с учетом темы, ужасал. И было очень похоже, что никто из докеров вроде не был ни капли обеспокоен, да и вообще проявлял интерес. Словно этот пацан все время трепался о том, как снимал людей. «Думаю, я хочу домой», — подумал, чувствуя себя неуютно, Бенни. Имена он узнал, это были те двое, кого упоминал Зифрон как кандидатов на тренировку с содержимым ящиков. Их таланты, по всей видимости, были связаны со снайперской стрельбой по людям с расстояния, по крайней мере в случае коротышки, что заставило озадачиться, что же заработка намечается, а затем очень торопливо оборвать догадки. Он не имел нужды или желания знать. Добравшись до кофемашины, Бенни по новой наполнил чашку, добавил сахар и повернул голову обратно к столу, и почти врезался в стену черной чешуи, появившуюся сзади. Намертво застыв, перевозчик уставился на нее, затем медленно поднял взгляд, шевеля только головой. С куда большей высоты, чем соответствовало здравому смыслу, на него взирала пара пылающих зеленым глаз с рептилиями узкими зрачками, в которых определенно плескалось выражение немного чужеродного веселья. Под ними на длинной морде наличествовало до одури много зубов весьма существенного размера, а также чрезвычайно острых, слегка приоткрытых в чем-то, похожим на интерпретацию тварью дружелюбной улыбки. Ящероподобное создание, стоявшее на задних лапах, совершенно нечеловеческое, хотя и в то же время оставлявшее впечатление высокоразумного и с хорошим чувством юмора. Носило оно, как рассеянно заметил Бенни, облегающую сбрую с карманами на корпусе, а также своего рода металлическое ожерелье вокруг основания длинной шеи, притом совпадающее по цвету с чешуей, как и сбруя. Когда оно пошевеливалось, по чешуйкам пробегали искры темно-алого, на миг оживляя чистый пожирающий свет черный. Бенни непроизвольно содрогнулся. Этот цвет с такой очевидностью был идеален, чтобы растворяться во мраке. Вам никогда не узнать, где оно, пока не станет слишком поздно. Чертова тварь, должно быть, весила не меньше полутонны и была далеко за 7 футов ростом, а сзади на полу лежал длинный хвост. Выглядела она как этакий инопланетный боевой динозавр, куда как солиднее и опаснее, чем сравнительно стройная, человеческих размеров девушка-ящер, которую он видел раньше, но тоже, по-видимому, из тех же мест. Семья, конечно же, за ней стояла еще одна, почти идентичного телосложения, но с сине-фиолетовой чешуей с пурпурными отцветами. От этой исходило немного иное ощущение, как если бы она внимательно изучала гостя на предмет, сколько его членов может быть использовано повторно, хотя и в исключительно умозрительном и лишенном угрозы стиле. И тоже, похоже, слегка веселилась. «Простите, я просто хотела кофе», — пророкотала черная голосом, почти таким же низким, как у Зифрона, но явно женским, и не собиралась мешать пройти. Пурпурная произнесла что-то на странном языке, состоявшем по большей части из шипения с примесью толики рычащего бульканья, совершенно не похожим ни на что, что Бен не доводилось слышать, и настолько чуждо звучащим, что хребет прошила дрожь атавистического ужаса. Он ничего не мог с этим поделать, звук достиг чего-то в глубинах сознания, что бессвязно лопотало и вопило опасность. Подавив порыв броситься прочь мощным усилием воли, натренированной и отточенной годами работы в опасных ситуациях на опасных людей, перевозчик сглотнул и кивнул. «Все в порядке, мисс, я просто не смотрел, куда иду. Мои извинения». Гигантская ящерица улыбнулась шире. «Не стоит беспокоиться», — произнесла она, легко отступая в сторону. Скорость и уверенность движения выходила за рамки для чего-то настолько крупного и тяжелого. «Увидимся», — пронзительный взгляд на миг снова окинул его. «Бенни». Перевозчик распахнул глаза, гадая, как она узнала его имя, но решил, что лучше не спрашивать. Кивнув собеседнице в ответ, он прошел мимо с окостеневшей от ужаса спиной и направился к столу, из-за которого за ним наблюдали и Руди, и Зифрон. Приятель, с потрясенным видом, а Зифрон с оценивающим, чуть заметно сменившимся одобрением, когда Бенни сел и спокойно помешал кофе. Внутри его бешено трясло, но парень умудрился внешне не подавать виду достаточно хорошо, чтобы одурачить большинство людей. Бросив взгляд назад на кофемашину, он увидел, что две ящерицы трепались в полголоса, пока черная наполняла громадную кружку, в четверо больше нормального размера, и добавила немного молока. Двое детишек, стоявших за ним, снайпер и его приятель-деревообработчик, потягивали свой кофе и тоже болтали с рептилиями, словно им море по колено. Покосившись на Руди, перевозчик увидел, что приятель слегка отвесил челюсть, а кожа у него бледнее обычного. Когда же Бенни оглядел зал, чтобы посмотреть на реакцию остальных присутствующих, то нисколько не удивился, увидев, что никто, кроме них, практически не уделил внимания созданиям посередине больше, чем любому другому присутствующему докеру. «Нет», — решил парень, доедая обед. «Тут, в СРД Брактон-Бей, определенно происходило что-то очень специфическое, а стоявший за всем этим человек заслуживал величайшего уважения. С безопасного расстояния, Господи», — громко выдохнул Руди, когда они были в полумиле от ворот СРД на обратном курсе. «Его трясло. Это было жутко», — добавил он трезвым голосом. «Я уж точно такого не ожидал», — негромко признал Бенни. «Что, черт побери, это за место? Не имею никакого, понятия, не желаю иметь, а если у тебя есть хоть какой-то здравый смысл, то и ты не желаешь тоже», — бросил старый друг, огибая на значительно полегчавшем грузовике Рытвины. «Ничего хорошего не выйдет, если влезать в дела босса Эберта. Мужик точно кажется на своем месте», — произнес Бенни. «Ага, в додрожи пугающем смысле», — Руди несколько раз глубоко вздохнул и зримо собрался. «Я не рассказывал, что однажды встречался со старым Антонио». «Нет», — Бенни слегка озадачила очевидная смена темы. «Ну вот, пару лет назад надо было провести доставку в Нью-Йорк. Мужик сам явился проверить груз. Без понятия, что там было, пришло из Канады и, думаю, от самой Европы изначально. Во всяком случае, он, кажется, был доволен. Дал мне большую премию и лично поблагодарил. Очень вежливый и любезный, ну знаешь, приличные манеры, не то, что в наши дни часто встретишь. Окей, но...» Руди коротко сглотнул. Было в его глазах что-то, что говорило: «Не наезжай на этого человека». Ничего очевидного, выглядел как просто приятный старик, ну знаешь, словно твой любимый дедушка, но дедушка, который знает, где закопаны трупы, потому что он их закапывал. Наверняка сперва с сожалением вздыхал, затем была уйма провокаций, а потом печально качал головой, но не стоит проявлять к нему неуважение, во всяком случае, не дважды. «Точно, я так и слышал», — согласился Бенни. «Босс Эберт кое-чем напомнил мне куда более молодую версию того же типа парней, умных и осторожных, и вежливых при том. Но в тот момент, как пересечешь черту, ты будешь жалеть, и наверняка недолго». Они переглянулись и вернулись к наблюдению за дорогой. «К чему я это говорю? Никому не рассказывай ни о чем, что мы здесь видели. Не думаю, что, если он это обнаружит, мы будем в безопасности. И не думаю, что у него уйдет много времени, чтобы это обнаружить». «Я думал о том же», — признался Бенни. «Не знаю, чем они здесь занимаются, и реально не хочу знать. Хотя иллюзия законного бизнеса изумительная. Ни за что не догадаешься, если не приглядываться». Руди согласно хрюкнул. Они продолжили поездку, пробираясь по лабиринту дорог этой части города. Бенни разглядывал торчков, развалившихся здесь и там, озабоченно прикидывая, сколько из них докладывались месту, которое они только что покинули, и сколько ящериц может быть под их драными куртками и кипами старых картонок. «Что, к черту, это были за рептилистые твари?» — спросил он спустя еще пару минут. «Я чуть не обгадился, когда повернулся и практически врезался в ту черную. Не имею никакого, на представление, что-то связанное с семьей, но я немного о них знаю, вздохнул Руди. Боже, ну и громадины, и быстрые. То, как они двигались куда быстрее человека. Может, какие-то технарские штучки. Я слышал, будто они пришельцы, в голосе приятеля звучала тревога. И всего с полчаса назад думал, что это чушь собачья. А я слышал, что они демоны. Бен не пожал плечами на быстрый взгляд нахмурившегося собеседника. Я не религиозен, но звучало довольно-таки нереалистично. Теперь не знаю. По крайней мере, она была вежлива. Не хотелось бы пробовать какие-то телодвижения на территории босса Эберта, с такой-то поддержкой, глубокомысленно заметил напарник. Не говоря о том, сколько бойцов он может выставить, держу пари, эти двое могли бы искоренить большую часть сторонних операций. Практически уверен, что у этого города не будет особых проблем с посторонними деятелями. Ня, коротко ухмыльнулся Бенни, это наверняка. Можешь представить, как хотя бы та синяя крошка является за тобой из темноты. Руди передернуло так, что повело руль. Грузовик тряхнуло, затем он снова выровнялся. Эх, вот премного благодарен за эту мысль, Бенни. Всегда пожалуйста, отозвался тот. И, оглядевшись, нахмурился. Б, где это мы? Не узнаю этот район, тут мы не проезжали. Думаю, я свернул направо, когда следовало налево, проворчал Руди, замедляясь и внимательно озираясь вокруг. Это точно не выезд обратно на шоссе. Черт, это местечко ей лабиринт. Спустя еще четверть мили они съехали на край дороги, и Бенни зарылся в полку над головой в поисках карты улиц Брактон-Бей. Отыскав же ее наконец, под очередные проклятия с некоторым усилием развернул, и перевозчики дружно вперились в мятый лист в попытке определить свое местоположение. Думаю, это владение СРД, с легким сомнением произнес Руди, тыкая пальцем в место рядом с водой. Оно куда больше, чем показывает карта. Такое впечатление, что половины этих зданий теперь нет. Карта, должно быть, довольно старая. Ладно, вот где мы были, вон там шоссе, куда мы хотим попасть. Так мы должны быть, может, здесь. Мужчины дружно огляделись вокруг и вернулись к карте. Вообще не совпадает, пробормотал напарник. Не думаю, что та дорога там это та, которая здесь, и, очень медленно проследив маршрут от точки доставки до шоссе, угнетенно вздохнул. Вот где я заехал не туда. Следовало на следующем повороте уйти влево, а потом направо. Мы сбились с курса, должно быть, на пару миль. И как, к черту, нам вернуться? Можем спросить у кого-нибудь направление, предложил Бенни. Кого? Одного из этих торчков, если они настоящие, то наверняка не знают, какой сейчас день, не говоря о том, где они, а если это люди Эберта, то повезет, если нас обсмеют. А что насчет того парня? Ткнул Бенни в пожилого, но здорового типа, шедшего в их сторону по разваливающемуся тротуару, облаченного в древний бушлат и создающего впечатление человека, следующего к конкретному пункту назначения, наверняка имеющему в своем составе пиво. Выглядел он как моряк или кто-то подобный, очень крепко сбитый, мускулистый, несмотря на возраст, наверное, глубоко за 60, с серо-стальными волосами под шерстяной шапкой. Даже наркоши убирались с его пути, когда тот топал мимо, явно стараясь не причинять старику проблем. Ладно, почему нет? Пожал плечами Руди. Стоит попробовать. Чем раньше я покину это чертово место и вернусь на дорогу, тем счастливее буду. В Нью-Джерси куда безопаснее. И к тому же куда меньше ящериц, заметил Бенни, опуская окно. Эй, дед один, позвал он подошедшего достаточно близко человека. Мы вроде как заблудились. Не возражаешь уделить нам минутку? Протянул он двадцатку, одну из 200 баксов своей премии от босса Эберта. Я Эрвин, не дед, хмыкнул старикан, останавливаясь в нескольких футах и одаривая залетного оценивающим взглядом острых глаз. Вы, мальчики, не местные, верно? Нет, мы из Нью-Джерси. Доставка для союза докеров. Но на обратном пути повернули не туда и типа как застряли. Где здесь самый быстрый путь до шоссе? Эрвин подошел ближе, пристально разглядывая Бенни, затем поглядел мимо перевозчика на его друга. Обветренное лицо прорезала легкая улыбка. «Хэй, мэм, докеры, видели девчушек?» «Девчушек?» – переспросил озадаченный Бенни. «Больших, в чешуе, действительно здоровых, хотя вы наверняка не видали самую здоровенную. Кэйбзю сейчас не здесь». Эрвин с удовлетворением смотрел, как они оба вздрогнули. «Так и думал, у вас еще осталось чуток этого витка, олень в свете фар, у всех такой бывает». Полутонные разумные ящерки из моря типа как яд ваш шаблон, даже если просто проявляют дружелюбие. Можешь, Б, сказать это еще раз, пробормотал Руди, о которых вы видели, полюбопытствовал старик, М. Бен не покосился на коллегу, тот пожал плечами, может, этот такой тест, высокую и тощую в броне, такую типа ярко-синюю, это Сауриал, она была первой, милая девочка, очень любезная, со странным чувством юмора, и боец чертовский, что-то типа технаря, или чего-то такого, как я слышал, они все такие в некотором роде, все чертово время делают разные штуки, одобрительно глянул Эрвин, и пару еще, куда крупнее, с зелеными глазами, одна черная, другая вроде как пурпурно-синяя, Митида и Анта, сестры, думаю, кузины Сауриал и прочих, обе целительницы и чувство юмора еще чуднее, чем у Сауриал, Эрвин на миг ухмыльнулся, вам стоило бы слышать кое-что, что мне доводилось в таверне, рад, что мне не пришлось, слабо выдавил Бенни, других не было, да сколько их тут, вообще, без понятия, такое впечатление, что где-то там их, возможно, целый город, Эрвин с грубоватым весельем смотрел, как оба мужчины на грузовике здорово побледнели, но тут наверху, есть Раптавр, она второй объявилась, ну и, конечно, Кайдзю, деваха милая, но очень-очень большая, видел в новостях, заметил Руди с расширившимися глазами, выглядела ох огромадной, громадная, это и близко не то, хмыкнул Эрвин, я, наверное, был первым, кто ее встретил некоторое время назад за заливом, высунулась из воды и спросила дорогу до города, чуть сердечный приступ не схлопотал, видел до этого, как она играла с танкером, тысячетонным кораблем шуровала, точно это детская игрушка, моряк полюбовался, как водители пошли пятнами, могла бы поднять этот грузовик и жонглировать им, какого черта кто-то еще живет в этом чертовом городе, потрясенным голосом вопросил Руди, народ в этих местах попривык к странному дерьму, пожал плечами Эрвин, не настолько странному по большей части, но это было не так удивительно, как вы бы подумали, все вроде как к этому более-менее привыкли, и даже так они продолжают выкидывать новые коленца, и уж точно притягивают других, еще более странных, в наши дни тут стало куда как интереснее, и безопаснее, банды по большей части держатся тихо, моряк осклабился, с тех пор, как Раптавр выбило дерьмо из крюковолка, да с такой видимой легкотней, империя держится наха подальше от доков, Лунга никто несколько недель не видел, знаете почему, Бенни с приятелем покачали головами, Эрвин наклонился ближе к окну, мы думаем, Кайдзю съела его. Б. Эрвин откинулся назад, очевидно довольный полученной реакцией, и повел плечами, а может и нет, в любом случае, ходит слух, что Раптавр с ним схватилась, а затем решила дать старшей сестренке разобраться с парнем, он в то время до черта выеживался, вроде как был в Японии, когда объявился Левиафан, как я слышал, даже весь местный протекторат против этого не играл бы, они пробовали раньше, но, Бенни ничего не мог поделать, когда мужик затих, он спросил, но, даже при том, что на самом деле не желал знать, но тогда об этом парне слышали в последний раз, и вся банда тоже притихла, в ту же ночь исчез и его лейтенант, тут поговаривают, что они докучали докерам, или кому-то из их друзей, семья слетела с катушек, и, старик снова пожал плечами, не лучшая идея выводить из себя семью, крюковолку повезло, его только притопили, а затем затолкали в камеру. Раптавр была в хорошем настроении, хотя у девчонок есть стиль, выбить 7 склянок из бугая кувалды, могла пришибить в любой момент, как захотела, видел я ролик, умора хва, я так понял, не любите вы этого парня, сухо заметил Бенни нетвердым голосом, мразь нацистская, Эрвин сплюнул на землю, у папули хватило проблем с МИ во Франции, не нравится видеть их тут, Кайзер это одно, он мразь, но умная, вежливая мразь, а крюковолк просто из тех типов, кого стоило бы удавить при рождении, в перспективе всех избавили бы от проблем, не лучшее время для нациков, даже Лунг был лучше, мужик-псих, но не попадайся ему на глаза, и, как правило, не попадешься на глаза ему, старикан на миг задумался и глубокомысленно добавил, вполне мог попасть прямо в глаз Кайдзю-2, и меж всех этих зубов, видал, как она ела лодку, знаете, впечатляет, Иисусе, простонал Руди, выглядевший точно действительно хотел, чтобы болтливый старый моряк заткнулся на ха. Бенни думал практически о том же, от всего сердца жалея, что предложил спросить дорогу. Люди в Брактон-Бей явно посходили с ума, оставаясь тут со всем этим происходящим дерьмом. И босс Эберт каким-то образом был в середине всего этого. В голове перевозчика внезапно сверкнула мысль, заставив втянуть воздух. Или же Анионли на самом деле стоит за всем, выбить основные банды парой стратегических ударов, так чтобы казалось, будто это проделала какая-то чудная семейка кипов, но кто в выигрыше? Парень покачал головой со вспыхнувшим с новой силой уважением. Мужик хренов гений. И, раз уж провернул это, яйца у него с кокосы. И как нам выбраться из этого приюта безумцев, Эрвин? Поинтересовался Руди таким голосом. Точно действительно хотел как можно скорее рвануть прочь от города на 70 милях в час. Бен не мог это понять. Несмотря на впечатление чуда от совершеннейшей прелести генерального плана Эберта, он был куда счастливее, когда тот имел место в соседнем штате, или, в идеале, в соседней стране. «Давайте-ка глянем на карту», — отозвался Эрвин, сопроводив слова жестом. Бен неторопливо сложил ее до достаточно малого размера, чтобы протянуть в окно, оставив видимыми окрестности. «Есть ручка, вот», — протянул Руди одну Бенни, который передал ее дальше. «Окей, вы тут, верно, а хотите добраться сюда, здесь ближайший выезд на автостраду, так что следуйте по этому пути». Вот так Эрвин нарисовал линию, просквозившую по целой серии дорог, поворот за поворотом описывая более-менее прямой путь в несколько миль через зону доков и окружавший ее торговый район. Чуток окольно, через некоторые из этих райончиков вы не захотите проезжать, если только хотите сохранить грузовик. Эта дорога прямо ловушка на танки, не проехать ни за что, так что избегайте ее. Поперек этой лежат рухнувшие здания из-за чего-то, что устроил тот козел-толкач, когда сцепился с Кайзером пару месяцев назад. Тут не проезжайте, помрете. И уж точно не езжайте сюда, вам захочется помереть. Эта дорога односторонняя, а движение на этой хвазаноза. Он все говорил и рисовал, как поражая Бенни памятью, так и ужасая той обыденностью, с которой описывал одну смертельную угрозу за другой. Наконец ручка остановилась на автостраде. И вот вы на съезде. Просто же, верно? Бен не без единого слова принял карту и ручку обратно, протянул двадцатку и еще одну на удачу. «Спасибо», — произнес Руди. Эрвин отступил назад, небрежно отдав честь. «Езжайте осторожно, пацаны, берегитесь копов, полиция штата в этих местах те еще ублюдки. Пара симпатичных доставщиков из Нью-Джерси не захотят с ними путаться, от того, как это было сказано со злобной ухмылкой, у Бенни вырвался легкий вздох. Мужик, по всей видимости, был не настолько уж совсем чокнутым, как выглядел. «Спасибо, Эрвин», — отозвался он. «Нет проблем», — осклабился старикан. «Хорошо доехать домой, а я отваливаю к Пэту за сугревом». Он посмотрел на $40 у себя в руке. «За вас», и, сунув наличку в карман, развернулся и вернулся на изначальный курс под взглядами перевозчиков. Те переглянулись. Бенни поднял окно, положил карту на приборную доску, затем провел руками по лицу и вздохнул. «В следующий раз, как босс скажет, вы двое едете в Брактон-Бей, пожалуйста, можно мы скажем нет?» – вопросил он, все еще скрывая лицо. «Это странное место. Тогда он спросит почему, а мы не сможем как следует объяснить», не навлекая на себя гнев босса Эберта, заметил хмуро Руди, снова заводя машину. «Если выбирать между нашими и его людьми, я в любое время выберу злить наших. Они не пошлют за нами ящера, настолько большого, чтобы сожрать грузовик, всего лишь кого-нибудь с пушкой. С этим я могу разобраться, не говоря о том, что это обидело бы Антония, что почти так же скверно», — простонал Бенни. «Чтоб меня, порой с утра не стоит вставать с постели». Мужики сочувственно переглянулись и выехали на маршрут, который обозначил их местный гид. Оба думали, что полученной премии близко недостаточно. Грузовик остановился под скрип тормозов. Пара человек внутри уставилась сквозь ветровое стекло на штабель сгоревших машин, аккуратно уложенных поперек дороги, затем друг на друга. «Ох, да ну нахрен!» – выдохнул Руди. «Теперь-то что? Мы почти свалили из этой психушки, а теперь какой-то шутник перекрыл чертову дорогу древним металлоломом. Может, засада?» – встревоженно высказался Бенни, поглядев по сторонам и наклонившись вперед, чтобы разглядеть окружающие здания. На виду не было ни души, но загривок снова зачесался. «Тогда этот кто-то жаждет помереть, учитывая, что мы все еще на поляне Три Эберта. Это не его стиль, слишком грубо», — Руди указал на отметки на дороге. Чтобы это здесь поставить, использовали вилочный погрузчик или что-то похожее. Угу. Интересно, на кой, без понятия, да и наплевать, пробормотал приятель, косясь на карту, которую разложил на радио. Теперь придется вернуться почти на милю, чтобы объехать. От стука в окно товарищи бешено взвелись с места и развернулись, а затем отвесили челюсти. «Эй, парни, нужна подмога?» – прошипел вызывающий беспокойство голос, по всей видимости, исходящий из пустого плаща, стоящего в воздухе в 3 футах над землей за окном Бенни. Стекло между ними не оказывало на звук никакого заметного эффекта. Барыги перекрыли эту дорогу пару недель назад, пытались угнать цистерну с химикатами, и никто пока не собрался расчистить путь. Голос был странным, исполненным бодрости, звучал по-женски, но не совсем по-людски. Тот факт, что они вполне четко могли видеть, что капюшон плаща не содержал ничего, кроме воздуха, вызывал немалую тревогу. Так же, как и чудная кожистая рука, вылезшая из-под одежки в жесте в сторону преграды впереди. Что бы там внутри ни было, предполагая, что оно там было, человеческого в нем было не больше, чем в тех ящерах, а возможно и менее. Спустя очень долгий миг и взгляд на расширенные глаза Руди, Бенни очень медленно опустил окно. Нам, в принципе, не хотелось бы проделывать весь путь обратно до последнего поворота, признался он слабым голосом. Если вы можете помочь, мы были бы рады. Конечно, нет проблем. Она или оно, или что там было, отступила на шаг, по-прежнему по пустоте, окинула грузовик внимательным взглядом, затем повернула свою голову в сторону преграды из примерно дюжины или около того разбитых машин, которые тут же убрались с дороги самым пугающим образом, как Руди доводилось видеть. Машины зримо перекорежило, штабель рассекло пополам, и обе части отодвинулись в сторону, невозможным образом скрутившись, пока не встали почти вертикально, оставляя полосу чистой дороги между собой более чем достаточной ширины, чтобы проехал грузовик. Несколько секунд перевозчики таращились в шоке, затем уставились на крошечную тварь, та выглядела довольной собой. «Ну вот, ребята», — радостно прошипела она, — «можете проезжать, это совершенно безопасно». Ребята переглянулись, и Руди, сглотнув, включил передачу. «Спасибо, М. Плащ», — любезно подсказала Плащ. «Плащ, это очень мило с вашей стороны. Это не проблема, поверьте», — небрежно отмахнулась когтистая рука. «Кому-нибудь следовало убрать эти штуки несколько недель назад. Я разберусь. Увидимся». Бенни кивнул, не в силах придумать, что сказать, поднял окно и повернул голову так, чтобы смотреть прямо вперед. И, пока грузовик проезжал между искореженных груд металла, даже не моргнул, а, если на то пошло, то и не вздохнул, пока они не оказались в паре сотен ярдов от того места. Ни один из мужчин не произнес больше ни слова, пока они не оказались на шоссе, выжимая предельно допустимую скорость и желая, чтобы та была значительно выше. И даже тогда, единственным, что произнес Руди, было: «Хорошо, что мы запаслись кофе, я не стану тормозить ни по какой причине, пока не будем дома». Бенни только согласно вздохнул, откинувшись назад на сиденье и прикрыв глаза. Бенни поднял взгляд на того, кто присел напротив старой закусочной 4 прямо через дорогу от головного предприятия босса, ломбарда, и кивнул присоединившемуся. Альфонс был еще одним членом их организации, старым приятелем еще со школы. Тот поманил Клариссу, официантку. Та принесла его обычный кофе с сандвичем, с мимолетной улыбкой поставив заказ перед клиентом. Мужчины дружно проводили ее взглядом и повернулись друг к другу. «Ну как та работенка на медне, на северах?» — с любопытством поинтересовался Ал, взяв кофе и снимая пробу, после чего добавил сахару. И, вскинув бровь, посмотрел на друга. «Не видел Руди с вашего возвращения, никогда не был в Брактон-Бей, но слышал, городок малость чудной». Бенни пусто рассмеялся. «Малость чудной, ага», — покачал он головой. «Я бы подобрал другие слова. Видел там кипов». Перевозчик тяжело уставился на приятеля. «Не спрашивай, серьезно». Ал глянул с любопытством, попивая свой кофе, и откусил сандвич. «На кого был похож клиент? Наши дела или что-то еще?» Бенни вздохнул и, поставив кофе, наклонился вперед. «Старый друг сделал то же самое. Видишь ли, Ал, мы знаем друг друга с 6 лет, так что слушай». Он перевел дух и тихо, настойчиво заговорил: «Я не могу сказать, что видел. Я не видел ничего. Я не могу сказать, что слышал. Я не слышал ничего». «Ясно», — Ал медленно кивнул. «Хорошо», — Бенни откинулся на стуле, одним глотком добил кофе и поставил чашку. Только один небольшой совет. Ты будешь спать чертовски лучше, если будешь держаться подальше от Брактон-Бэй. Уж в этом мне поверь. Он встал, кинул на стол наличных и прошел мимо собеседника. Остановился, снова наклонившись вперед, и прошептал. А если услышишь имя Эберт, беги. Но, бога ради, не рассказывай об этом. И на том удалился. Ал проводил приятеля взглядом, сделав в уме зарубку не упоминать ни о чем, что слышал, и вернулся к своему сандвичу. Один в оригинале «Олдтимер», так называют старожила или старослужащего, ветерана. Но первое обращение на русском выглядит не очень. Два в оригинале идиоматическое выражение «стайаут СМБСФЦ», «не попадаться на глаза», использованное в предыдущей фразе, в этой перекроено в «готенсидикаюсфце», «тее», «попал внутрь лица кайдзю». При таком построении следующая фраза звучит более органично. Три в оригинале «турф». Слово используется для обозначения дернового покрытия и соответствующих элементов ландшафта, беговых дорожек для скачек, например. Четыре в оригинале «динер», «дайнер», в США типа ресторана быстрого обслуживания, устроенный по типу принципу вагона ресторана. Очень много нержавейки и пластика. Есть в большинстве американских фильмов и сериалов, где герои перекусывают у дороги, криминальное чтиво, например, или 3X, СМ, Вики. Глава 160, наблюдение и умозаключение. Лиза размышляла над данными перед глазами, дав своей силе с ними поиграть. Как она и ожидала, логи слежения показывали, что Левиафан слетел с катушек, когда Тейлор перешла на сверхзвук, просвистев в направлении, подходящем, чтобы оставить между ними планету. Хотя была краткая нетипичная пауза, вызвавшая у умницы усмешку. Даже ее сила словно бы развеселилась. Это предполагало, что губителя застало врасплох новое усовершенствование, и он, вероятно, проделал что-то, что было для него эквивалентом уставился в ужасе, после чего рванулся всех ног. По какой бы причине на самом деле твари не опасались Тейлор, было вполне очевидно даже без использования парачеловеческих способностей, что они определенно не желают с ней встречаться. Однако девушке было любопытно, почему же Левиафан выкидывал странные коленца, держась подальше как от текущего местоположения Тейлор, так и от самого Брактон-Бэй. Это она заметила сразу же, как впервые взглянула на данные, а он все продолжал это делать. Если бы в основе опасений губителя было, в конечном итоге, наличие варги, что казалось ей вполне вероятным, почему бы ему не перемещаться так, чтобы держаться как можно дальше от Тейлор, даже если это означало подобраться ближе к городу. Оставив силе разгадывать эту головоломку, Лиза снова пересмотрела логи системы слежения, после чего вернулась к прямому эфиру, показавшему почти недвижное чудовище в том же местоположении, что он занимал уже почти два месяца. Губители не желают риска разрушения. Статус активности губителей не согласуется с параметрами миссии. Миссия губителей искажена. Доступ инициатора временно приостановлен приоритетом супервайзера вследствие превышения оценкой рисков миссии приемлемого уровня. Наблюдение за неисчисляемым субъектом посредством сети дает нижний предел оценки угрозы. Нижний предел выше порога уверенной победы. Нижний предел растет. Фрагментация сети и коэффициент появления ошибок возрастают вследствие внешнего влияния. Процесс фрагментации сети продолжается. Конечная стадия не поддается количественному исчислению. Миссия губителей в процессе. Миссию губителей невозможно завершить с применением стандартных параметров. Губители. Губители. Сила вдруг вывалила ей в сознание серию частных решений. На последней паре почти чувствовалось расстройство и смятение. Умница пошатнулась от внезапной активности, гадая, к чему это было. Создавалось отчетливое ощущение, что та пытается высказать ей что-то важное окольным путем, но продолжает натыкаться на что-то, что не дает этому случиться. Размышляя над этими выводами, Лиза попыталась их оценить и почерпнуть какой-то смысл. Если она все поняла верно, губители активно старались не вступать в контакт с Тейлор, составлявшую вместе с Варгой неисчисляемый субъект, о котором продолжала лепетать ее сила. В этом девушка была вполне уверена, хотя та будто бы кокетничала насчет подтверждения. Кроме того, их каким-то образом принуждали делать то, что они делают, если инициатор означало то, что она думала. Приоритет супервайзера, это было странно, поскольку намекало, что супервайзер и инициатор не одно и то же, и что это все означало. Судя по всему, губители и в самом деле отслеживали Тейлоры, скорее всего, как они выяснили посредством своих сил, также подтверждающих, вроде как, что те состояли в родстве и были связаны друг с другом. Сеть была еще одним подтверждением, или как минимум крепко увязывалась с этой теорией. К тому же, судя по всему, они также были правы с мыслью, что Тейлор или Варга оказывали некий специфический эффект на источник сил, если фрагментацию сети можно было принимать за чистую монету. Лиза поставила бы все деньги, украденные у Лунга, что внешним влиянием на самом деле был Варга. Как-то, ее сила, по видимости, была не в состоянии разобраться, где этот процесс, чем бы он ни был, протекал бы. Серьезно, неисчисляемость была не слишком полезна. Порог уверенной победы также был извращенно вызывающим тревогу способом выразиться. Тут имели место скверные намеки, которые требовалось тщательно обдумать. Хотя кусочек насчет нижнего предела склонен был намекать, что ее подруга с течением времени каким-то образом становилась в глазах губителей все более опасной, начав с позиции, на которой они уже были не склонны к столкновению, что само по себе в некотором смысле пугало. Конечный результат позволял предположить, что губители не действовали просто сами по себе, их использовали как оружие, кто-то или что-то, кто был достаточно умен, чтобы понимать, когда они встречают противника, который мог бы доставить им неприятности. И, по чести, она не видела никакого другого вывода, кроме как, что этим противником, каким-то образом, была Тейлор с ее гигантским другом. Это было единственным, что укладывалось во всю информацию, а также в расклад по времени. Последняя пара выводов была очень странной, как если бы ее силу все время сбивали с настройки, словно кто-то все время жал ее кнопку перезагрузки. Результат был очень похож на тот, что получился, когда она пыталась разобраться, в чем проблема Идолана. Глаза девушки сузились, что-то в этом было. Спустя несколько секунд Лиза в расстройстве покачала головой. По какой-то причине до нее не доходило, что раздражало до невероятия. Насколько она понимала, главный вопрос был, каково задание губителей, и кто или что было инициатором, кто привел чертовых тварей в движение. Насколько она видела, все это шло в плюс теориям, до которых они уже дошли, даже если не подтверждала напрямую ни одну из них. Но это были дополнительные доказательства в список. Лизе следовало взяться и записать все это, а потом постараться сложить в складное целое, раз уж на данный момент у них в основном имелись десятки обрывков информации с уймой дыр между ними. Так сказать, тут определенно что-то должно было быть, пусть даже она пока не могла разглядеть общую картину. А таковая была, умница была уверена в этом, а ее сила делала все, что могла, чтобы обойти то, что, как Лиза была теперь убеждена, было нарочно поставленным блоком на неизвестные части, чтобы не дать ей узнать то, что она узнала. Стоило полагать, что изначальный источник способностей паралюди не желал, чтобы люди выяснили, чем он был и почему это делал, что сильно ее беспокоило. Покатав это еще в уме в попытке получить больше сведений от своей способности, в конечном итоге девушка отбросила конкретно это направление мыслей, все что оно делало, это немного портило настроение ее силе. Та, похоже, испытала облегчение, когда хозяйка перестала ее дергать, что вызвало у Лизы улыбку. Несмотря на то, что Тейлор с некоторым сомнением допускала правоту ее ощущений, сама умница была совершенно уверена, что ее сила была в своем роде и живой, и по меньшей мере полуразумной. И, насколько это касалось ее, становилось все больше свидетельств, что та действительно во многом напоминала какую-то извращенную разновидность компьютера. А еще, что думала, будто Тейлор с ее компаньоном были самой лучшей вещью на свете. С легкой улыбкой девушка снова взглянула на данные слежения за Левиафаном, затем переключилась на систему слежения за Симург. Проигрывая лог, умница наблюдала, как тварь по-настоящему внезапно перешла к активности, насколько она могла судить, в тот же момент, как Тейлор впервые поднялась на своем последнем изобретении, затем отследила ее в течение всего испытательного полета. Выражение лица было несколько нервирующим. Губитель опасается новых изобретений. Губитель надеется, губитель жаждет прерывания миссии, губитель, и снова ее сила заглохла, но суть девушка уловила. Чертова Симург надеялась, что каким-то образом это вытащит ее из-под того, что бы это ни было, что дергает за ниточки. А вот эта мысль ужасала. Все думали о Симург как об абсолютном мастере заговоров, той, кто контролирует миньонов по всему миру, той, в отношении кого вы никогда не смогли бы проявить достаточный уровень паранойи. Но, если она была права, На самом деле нечто использовало губителя в еще более глубоком замысле. Или же просто-напросто она хочет, чтобы мы так думали, пробормотала вслух блондинка. Вот тут была настоящая проблема. Вы и в самом деле не могли проявлять излишней паранойи там, где к делу имела отношение чая-тварь. Но Лиза просто не могла избавиться от чувства, что напала на верный след. Просто было что-то в том, как тварь уставилась вниз с орбиты, что заставляло думать, это не был всего лишь трюк. Однако это могло бы также быть частью трюка. «Да ну нахрен, от таких мыслей и свихнуться недолго», — рыкнула умница, тряхнув головой при взгляде на то, как крылатое создание снова уходит в спячку, сперва посмотрев с облегчением. «Наверняка из-за того, что Тейлор не пошла на орбиту и конфронтацию». Лиза кратенько прикинула, что бы тварь сделала, если бы ее подруга в самом деле взялась выяснить, может ли она выйти в космос. Переключившись на прямой канал, она смотрела, как губитель дрейфует в круг планеты на новой орбите, на которую перешла после окончания предыдущей записи. Приблизив изображение насколько возможно, блондинка изучающе посмотрела на нее. «Что же ты такое и чего хочешь?» – пробормотала она, положив руки на пульт и наклоняясь ближе к монитору, словно это могло помочь. Незнание люто раздражало, а тревога – почти настолько же. Каким-то образом эти штуки были связаны со всеми странностями, что происходили с силой у нее, имея всех прочих паралюдей, которые контактировали с Тейлор с тех пор, как объявился Варга. Девушка несколько раз моргнула, когда Симург внезапно расправила крылья и показала свое лицо, слегка повернувшись, так чтобы эти мертвые глаза смотрели прямо вниз в далекий телескоп. «Это стрёмно», — подумала умница, склоняясь еще ближе. Создание на его текущей орбите было несколько ближе, чем в последний раз, когда она в последний раз на него смотрела, и вид через феноменально сильную оптику телескопа «Дракон» был очень ясный. «Теперь-то ты что делаешь?» Каким-то образом у Лизы создалось четкое ощущение, что тварь смотрит прямо на нее, конкретно, даже при том, что смотрела та на телескоп в Канаде. «Знаешь, мы собираемся во всем разобраться», — тихо проговорила она, — «и намерены остановить тебя, как-нибудь. На нашей стороне есть демон». Симург моргнула, Лиза уставилась. «Ты же и впрямь смотришь на меня, верно?» — наконец произнесла она. Та снова моргнула. «Те меня конем один», — прошептала блондинка. «Как? К черту». Мысли стремительно проносились в голове. Тут наблюдалась единственная возможность. «Мои силы, та сеть, о которой они толковали. Вот как, мы были правы во всем, не так ли?» Девушка пристально наблюдала, была ли то тень улыбки на лице далекой губительницы. Если и так, она исчезла мгновение спустя. Сила подозрительно притихла, но чувствовалось, что та заинтересована не меньше хозяйки, и почему-то слегка шокирована. «Может, я схожу с ума», — оторвалась умница от монитора, «а может и нет, но я не собираюсь сдаваться, пока не разберусь во всем этом», и, ткнув пальцем в монитор, добавила: «Так или иначе, я и с тобой разберусь, рассчитывай на это». Последовала пауза, как раз такой длины, чтобы девушка подумала, что и в самом деле слегка тронулась, после чего Симург потусторонне улыбнулась, едва заметно и кратко, почти со смирением, как если бы знала, что больше ничего не может сделать. Лиза в изумлении уставилась на это, затем покачала головой и вышла из системы, довольно неожиданно ощутив потребность не смотреть на тварь, пока думает обо всем, что вычислила. Внезапный звонок телефона заставил девушку дернуться и взять аппарат с пульта, на который она положила его ранее. Шрил сидела в углу, глядя, как остальные барыги топчутся по помещению. Половина настолько обдолбалась различной наркотой, что едва могли стоять. Сцена для этого местечка была обычной, она столько раз видела подобное, что и не сосчитать, однако в этот смотрела в тихом шоке. Какого черта она в итоге живет вот так вот? Это было долгое, медленное, ужасное сползание к чему-то, что просто вызывало отвращение, и она почему-то никогда этого не замечала, но теперь она не могла не замечать. Внезапно совершенно, мертвецки трезвая впервые за по меньшей мере 4 года, Шрил смотрела вокруг на то, что стала принимать как норму, и поражалась, как кто-то вообще может это принимать. Она знала многих из этих людей, некоторые ей вроде как даже нравились, но ее воспоминания о хороших временах с ними не совпадали с убогой отталкивающей реальностью, на которую она смотрела прямо сейчас. В одном из углов помещения разворачивалась маленькая оргия. 7 участников были покрыты потом и менее здоровыми веществами настолько сильно, что скорее всего не помнили, что делают, даже при том, что занимались этим. У противоположной стены от нее парочка друзей и знакомых случайных людей, с кем она делила здание, упарывались старым добрым героином. Один рухнул без сознания, прежде чем сумел вытащить шприц из руки. Его приятель выдернул иглу и свалился с легкой улыбкой, после чего тоже вырубился. Женщина смотрела на это в безмолвном ужасе. Это было не то, чего она хотела все эти годы тому назад. И, что куда тревожнее, не то, что помнила из всего-то последних дней. Без химической мути поверх всего она видела происходящее настолько ясно, что хотелось вывернуться наизнанку. Глаза проводили группу людей разного возраста, от всего примерно 15 до около 30. Шрил наблюдала, как те достали пакет мета и трубку, а потом начали передавать ее по кругу. И спустя считанные минуты они с хихиканьем метались по полу. Шрил заново поразило то, что она заметила за последний день, как если бы она перемещалась по всему зданию в каком-то ошеломлении. Самому старому в этом месте было, наверное, где-то около 35, большинству за 20 или меньше. Она ясно помнила, или настолько ясно, насколько возможно, учитывая обычный уровень наркотиков в крови до того, что там случилось в ее мастерской, что люди старше этого возраста за эти годы присоединялись к ним неоднократно. Но никого из них она не видела, а ведь тщательно смотрела везде. Этому феномену было очевидное объяснение, которое заставляло ее чувствовать себя неуютно. Постоянный доступ и использование наркотиков на уровне валявшихся тут повсюду имел тенденцию в перспективе оказывать довольно пагубное воздействие на здоровье. На миг технарка озадачилась, какая же доля от банды все еще была жива, в сравнении с числом присоединившихся за эти годы. Она подозревала, что не очень большая, а менее чем 24 часа назад она была ужасающе близка к тому, чтобы пополнить эту статистику. Вот только нечто, что она по-прежнему не понимала, ее спасло, и женщина понятия не имела почему, что делало ее стоящей спасения, в сравнении со всеми прочими здесь. И кто спас ее? Шрил полезла в карман и вытащила обрывок бумаги, который нашла в руке, когда проснулась, снова перечитала его и в очередной раз убрала. Она по-прежнему не могла разобраться, что же делать. Цифры на бумаге наверняка обеспечат ей выход отсюда. С другой стороны, они же могут привести ее к смерти. А с другой стороны, с чего бы какому-то таинственному доброму самаритянину спасать ее только чтобы завести в смертельную ловушку? Слабо простонав, женщина обхватила голову руками. «И что я делаю?» – безнадежно прошептала она. Короткий взгляд на трубку и почти прозрачный кристалл рядом с ней на испятнанном драном лежаке, на котором сидела Шрил, с зажигалкой возле них, заставил обдумать эту возможность. Рука даже потянулась к ним, затем неуверенно отдернулась. Это определенно было решением для обуревающих ее проблем, но к хорошим оно не относилось, особенно учитывая, что в первую очередь оно и почти убило ее к чертям, да именно оно же и довело до этого момента жизни. Не говоря о том, что у женщины имелось сильное подозрение, что ее переносимость любых наркотиков была сброшена до уровня, далеко уступающего тому, который она накопила до событий в мастерской. Даже о вдыхании дыма из вторых рук от разнообразной фармацевтики, которые все вокруг нее использовали, голова шла кругом, и не в лучшем смысле. Нет, это не был правильный выбор, в этом женщина была уверена. Даже если она не позвонит по этому номеру, ей был дан второй шанс, и она была бы дурой, если бы просто его отбросила. Шрил прекрасно знала, что не из тех, кто часто делал в жизни хороший выбор, но, насколько это от нее зависело, снова в этот капкан она не попадет. В ней больше не было обжигающей жажды демета, а с чистой головой было понятно, что, если начать его снова пользовать, дело дойдет до того, чего у нее внезапно возникло мощное стремление избежать. Опустив взгляд на себя, женщина потрогала свою одежку в пятнах. Та была менее отвратной, чем любая из вещичек, какими она до сих пор владела, но все равно неряшливой и покрытой маслом. Против этого технарка не возражала, в этом и состояла опасность делания того, что ей нравилось, но к прочему, что шло в довесок к маслу, была не так снисходительна. Резко поднявшись на ноги, Шрил обвела взглядом творящийся разврат, слегка содрогнулась и направилась обратно в мастерскую подумать подальше от мощной химической вони, пропитавшей комнату. По пути она окинула заново открывшимися глазами всю операцию и впала в отчаяние. Выросшая в прозаичнейшем триллерном парке, больших целей в жизни она не имела, помимо того, чтобы выбраться оттуда, где была к не столь скудному представлению о лучшем. Теперь, оглядываясь на последние несколько лет, и не выбралась, при всей уверенности, что на самом деле это сделала. Адам однажды объявился из ниоткуда в маленьком городке, где она жила, уже тогда сквернослов, но с определенным стилем и вкусом к жизни, что ее привлекло. Они стали зависать вместе, найдя друг в друге тот уровень товарищества, который обоим нравился. Он познакомил ее с дурью помимо алкоголя, с которым Ширил уже была более чем близко знакома, и табака, который ей никогда не нравился. Там, где она росла, достать выпивку было, конечно, несложно, и девочка впервые напилась, когда ей было 10. Он познакомил подружку с планом, который той понравился, и кокой, а вот она нет. Поначалу, во всяком случае, от нее болела голова, а мир становился слишком ярким и хрустким по краям. Ширил могла понять, почему ему это нравится. Адам всегда был полон идей, а дурь определенно придавала ему еще больше креативности, но в то же время, кажется, оказывала пагубный эффект на устойчивость его внимания. И даже так, когда он предложил, чтобы они сбежали вместе и нашли занятие поинтереснее, девушка согласилась сходу. Они даже не попрощались, просто запрыгнули в машину и поехали. Если подумать, какой была жизнь дома, Ширил и по сей день об этом не сожалела, даже после всего, что случилось. Останься она в том трейлере, можно было быть уверенной, к сегодняшнему дню уже померла бы, так или иначе. Поначалу было весело, но оглядываясь назад, она видела, то было долгое скольжение туда, где она в итоге оказалась за день, до того, как это началось. Адам был умным и забавным, и полным грандиозных идей, но задним числом ясно было видно, даже тогда у него начинались проблемы, ставшие теперь определяющими. Нрав у него всегда был горячий и, более того, скверный. Когда он выходил из себя, страдали все вокруг. Это-то в конце концов и довело его до триггера. Не то ляпнул не тому человеку, а в результате чуть не сдох. И, так или иначе, пары месяцев позже последствия довели до события триггера и ее. Даже сейчас думать об этом не хотелось, но такова природа триггеров. Им никто не радуется, по определению. Она месяцами винила его, но каким-то образом все равно оставалась с этим мужчиной. В конце концов, они восстановились насколько кто-либо вообще смог бы, в итоге оказавшись в Брактон-Бей. В этом местечке, по крайней мере, было интересно, даже когда вам этого не хотелось. Когда Адам решил, что вместо того, чтобы просто торчать с дури, им стоит начать торговать ей, что было довольно обычным ходом, она не удивилась. Вместе у них хватало способностей встать у истоков организации, способной довольно эффективно исполнять эту работу. Перейти от этого к тому, чтобы действительно варить дурь, таким уж скачком не было, а доход вырос до черта. Какое-то время у нее имелись сомнения на этот счет, но теперь Ширил видела, что к тому моменту зашла так далеко, что ее собственный образ мыслей в лучшем случае вызывал сомнения. И даже так, он потратил довольно много времени, убеждая ее, успешно, что это был верный шаг. Настали хорошие времена, ненадолго. В деньгах недостатка не было, дурь доступна в изобилии, ее активно вдохновляли технарить, а если и были претензии, то их можно было затолкать поглубже. И в конце концов те испарились. Но мужчина, которого она искренне любила, также пропал, медленно сменившись кем-то, выглядевшим как он, но действующим все более и более иррационально. Все скверные стороны и привычки в конце концов оказались единственной выжившей его частью, усиленной до уровня, когда Адам стал пародией на личность, что она встретила изначально годы тому назад. Ширил это было ясно, виделось даже за ее собственными проблемами, а те, она знала, были серьезными, и ей это не нравилось, но она не могла остановить его, или, если уж честно, себя. Образ жизни, дурь, сами привычки заставляли обоих идти ко дну, даже если бы им и хотелось выбраться. Ширил пришла к выводу, что не так давно хотела, но ей не хватило способности что-то предпринять на этот счет. Адам же почти наверняка не желал выбираться. Он был совершенно счастлив на своем месте. А когда она заортачилась по поводу некоторых из его недавних идей, указав, что он откусывал гораздо больше, чем мог проживать, хотя им скорее самим закусят и разжуют, чуть не забил ее до смерти. Мужчина, которого она встретила в начале, пусть у него и была жестокая сторона, если надавить, никогда бы такого не сделал. Добравшись в мастерскую после задумчивой прогулки по огромному зданию, женщина огляделась. Почти законченная машина посреди помещения была громадной и несуразной, но технарка все равно находила красоту в том, как все эти разрозненные части соединялись вместе, формируя единое целое. Она была уродливой, даже ей это было понятно, но только снаружи. К несчастью, женщине также было ясно, что ее парень-2 был уродлив изнутри. Шрил не была уверена, что это можно исправить, и была уверена, что она не потянет. Возможно, ее загадочный спаситель смог бы, но уверенности не было. Проблемы с физикой — это одно, а то, что было не так с Адамом, как она подозревала, лежало гораздо глубже. «Вот, да что я делаю?» – пробормотала она, падая на табурет за верстаком, взяв гаечный ключ и проведя рукой по масляному металлу. «Что творю? Заканчиваешь эту ную хрень, сука ленивая, вот что ты делаешь?» Неожиданно раздался сзади голос третьего в команде ее парня. Технарка окоченела от шока и внезапного приступа ярости. Юс прислал весточку, что нашел что-то здоровское. Вернется, как добазарится за цену. Нам надо это доделать. Да и ее уже. Шрил развернулась, впившись исполненным ненависти взглядом в ободранного мужичка, стоявшего в нескольких футах от нее, попыхивая крэком и испепеляя технарку налитыми кровью глазами. «Я тебе говорила не разговаривать со мной так, я буду говорить так, как захочу, да, он оставил меня за главного, делай, что говорю, или что, или я, сделаю что-то, о чем ты пожалеешь», попытался тот рыкнуть. Вышло не особо, поскольку язык заплетался, да и сам он в физическом плане не слишком впечатлял. «Ага, конечно», вздохнула она, «как будто ты мог бы, или стал бы. Толкач тебя убьет, сука», мужичок подступил на шаг, подняв руку. Шрил крутанула гаечный ключ и предупреждающе указала на него. «Только попробуй, я сломаю твою ную руку, дерьмо мелкое». Мужчинка уставился на технарку с вспыхнувшим от ярости лицом, затем убрал руку и, шагнув в пределы досягаемости, взмахнул ею, целясь ей в лицо. Она пригнулась и отмахнулась ключом со всей силы. Треск, с которым тот раздробил его запястье, был одновременно отвратным и отрадным, как и крик боли. Мелкого урода Шрил никогда не любила, и точно знала, что он подрезал по меньшей мере 2, один из которых умер, так что сочувствия к нему не испытывала. «Ай-пай, сука!» Задохнулся ли, падая на колени и хватаясь за руку другой рукой. Его лицо внезапно побледнело. «Я тебя предупреждала, а теперь вали к чертям из моей мастерской, пока я не расколола тебе башку и вышибла нахрен дух», помахала она перед ним ключом, заставив отшатнуться и снова с трудом подняться на ноги. «Вали наха отсюда и не возвращайся, я расскажу про это толкачу, он тебя убьет на, сучка», скрипнул зубами мужчинка, дрожа от боли. «Тогда я никогда не закончу эту штуку», ровно указала технарка, все еще настороже на случай, если он попробует выкинуть что-нибудь еще. Рот соратничка пару раз открылся и закрылся, пока тот потел с бледным болезненным видом. Затем он развернулся и направился к выходу. Шрил следовала за ним на безопасной дистанции, захлопнув за гостем дверь, когда тот вышел, и, прислонившись к ней, с облегчением и тревогой вздохнула. Дерьмо. Наконец женщина вернулась к верстаку, села и уставилась на конструкцию посреди помещения. Почти полчаса спустя она достала бумажку из кармана, еще примерно с минуту пусто глядела на нее, затем потянулась за телефоном. На том конце раздалось несколько гудков. «Алло, а я гадала, позвонишь ли ты? Все в порядке?» Голос был женским, низким и озабоченным. «Не особо», признала она, опирая голову на руку и пару раз глубоко вздохнув. «Я не могу здесь больше оставаться. Что бы вы там со мной ни сделали, я теперь понимаю слишком много». Уверена, голос в трубке звучал почему-то без удивления, но притом взвешенно. «Это большой шаг. Ты собираешься здорово выбесить своих друзей, так, что ты, вероятно, не сможешь вернуться назад.